Глава 8. Усадив девочек в машину, целую их на прощание. «Буду дома через неделю», — обещаю я. «Неделя — это сколько?» — спрашивает Энди. «Всего 30 дней», — отвечает Хлоя. «Вообще-то 7», — поправляю я. «Нет, 30», — возражает она. «Иногда 31, нам учительница сказала». Продолжать этот спор смысла нет, поэтому, улыбнувшись, соглашаюсь. «Хорошо, 30». Они все равно еще не понимают, сколько это — день, неделя, месяц. Закрываю дверь, и Майкл, притянув меня к себе, целует на прощание в щеку. «Рад, что мы приехали. Надеюсь, после прошлой ночи к тебе вернется вдохновение». «Ох, знал бы он». «Я тоже рада», — отвечаю я, ткнувшись ему в щеку. Смотрю, как он садится за руль и выезжает на дорогу, и машу девочкам, пока машина не скрывается из виду. Убедившись, что они не вернутся, иду в дом за телефоном. Надо позвонить Сейнту. После сегодняшней ночи я думаю только о нем. Однако далеко идти не приходится. Открыв дверь и, едва сделав пару шагов, тут же натыкаюсь на Сейнта. По телу пробегает дрожь. Как он попал в дом? Давно он уже здесь? Заперев дверь, Сейнт прижимает меня к ней и, крепко схватив за подбородок, страстно целует. Не знаю уж, чем именно меня так увлекает наша игра. Мне следовало бы оттолкнуть его, но вместо этого я только сильнее прижимаюсь к нему. Думаю, меня заводит чувство опасности и ощущение полнейшего безрассудства. Сейнт, в отличие от Майкла, готов рисковать. Он ставит меня в сложные ситуации и с наслаждением наблюдает, как я выкручиваюсь. Сейнт прижимается лбом к моему лбу. «Быстро в душ, смывая его». Такой тон внезапно кажется мне оскорбительным. «Да пошел ты!» Он хватает меня за руки и тащит в спальню. «Нет уж, ты смоешь его себя». Сопротивляться я начинаю только когда он уже подтаскивает меня к двери ванной. Часть меня хочет бежать от него подальше, и все же любопытство сильнее. Интересно, как далеко он готов зайти? Пытаюсь вырваться из его хватки. «Ты псих!» Сейн затаскивает меня в ванную и хватает за шею. «И тебе, мать твою, это нравится», — отвечает он и снова целует меня. Параллельно он расстегивает на мне джинсы, а затем, встав на колени, стягивает их вниз вместе с трусами и срывает с меня рубашку. Включив душ, он выжидательно смотрит на меня. «Залезай, Меган». Мне нравится, что Сейнт не называет меня Рэй. Когда он произносит мое настоящее имя, создается ощущение, что он и правда ревнует. Я захожу в душ. Я знаю, что дверь заперта, но Майкл же еще может вернуться, а вдруг он что-то забыл. Отвлекаюсь от этих мыслей, когда понимаю, что Сейнт уже стоит рядом. Схватив душевую лейку, он направляет ее мне между ног, и у меня перехватывает дыхание. Вода все еще холодная. «Ты что делаешь?» Он прижимается губами к моему уху. «Смываю его с твоей вагины, потому что она принадлежит мне». От его слов по телу проходит дрожь. Утыкаюсь затылком в стену и о муже больше не думаю.